Глава 40. «Внимание всем! Тишина! Сейчас произнесет речь сэр Шон Каррик, главный дворецкий короля и организатор этого сражения! Тишина!» По всей площади разносился громкий, отчетливый голос Герольда, перекрывавший гул разговоров на трибунах. Герольдом был мужчина плотного телосложения, с похожей на бочку грудью, специально подготовленный к этой роли. Постепенно рокот на трибунах затих. Поняв, что настало время первого поединка, зрители подались вперед, чтобы разглядеть Шона, вышедшего к краю королевского помоста. В руках он держал пергаментный свиток, который, развернув, принялся зачитывать. Голосу Шона недоставало громоподобности голоса Герольда, но он звучал достаточно уверенно, особенно в наступившей тишине. «Жители Дункилта! Сегодня произойдет поединок, призванный подтвердить или опровергнуть существование так называемого бога Алсеяса, также известного как Золотой Бог Удачи!» При словах «так называемый бог» со стороны восточных трибун послышался приглушенный ропот, прекратившийся, когда Шон поднял голову и посмотрел на зрителей. «Феррис! Король клан Меле утверждает, что Алсеяс — ложный бог, и что его пророк Теннисон — лжепророк!» Он сделал паузу и посмотрел на Ферриса, который сидел, съежившись в похожем на трон кресле в задней части помоста. По трибунам прокатились возгласы «Да здравствует Феррис!» и «Ура королю!» Шон подождал, пока они затихнут, и продолжил. «Его Величество также утверждает, что единственным спасителем королевства является воин, именуемый Воином Рассвета, и что под его покровительством и при его защите мы сможем восстановить в королевстве законность и порядок». И снова на западных трибунах раздались ликующие крики, восточные молчали. «Пророк Теннисон со своей стороны утверждает, что Алсеяс — истинный бог!» Теперь крики раздались на восточной стороне. Теннисон откинулся в своем кресле, огляделся по сторонам и улыбнулся. Холту, сидевшему на противоположном краю поля, показалось, что это была слишком уж самодовольная улыбка. Он нахмурился при виде стоявших за Теннисоном трех человек в темно-фиолетовых плащах. Это были геновесцы. Шон продолжил свою речь. «Теннисон пообещал защиту своего бога всякому, кто последует за ним, и клянется, что восстановить порядок в королевстве может только Алсеяс. Таким образом, эти утверждения противоречат друг другу, и поскольку никакого единого решения принять не удалось, стороны договорились разрешить свои разногласия посредством высшей меры разрешения споров — испытания поединком». Теперь безудержное ликование охватило все три трибуны. Свой восторг без всякого стеснения выражали как горожане, так и посторонние. Секунд через 30 Шон оглянулся на стоявшего позади него Герольда. Грузный мужчина шагнул вперед и без труда перекричал толпу. «Тишина! Тишина! Дайте слово Шону Каррику!» Постепенно ликование затихло, словно разбившаяся о берег волна. «Испытание поединком представляет собой священный суд, высшее средство достижения справедливости, возражать против которого нельзя. Судьями в этом случае являются боги, решение которых окончательное и обжалованию не подлежит. От имени короля Ферриса я клянусь, что корона согласится с окончательным решением без всяких оговорок. В случае, если победу одержат последователи Алсеяса, король Феррис отказывается от всех своих утверждений касательно могущества воина Рассвета и полностью подчиняется воле Алсеяса». Со стороны трибун, противоположных королевскому помосту, раздались не слишком слаженные крики и пронзительный свист. По большей части это заявление зрители встретили молчанием и с недобрыми предчувствиями. Последователи Теннисона догадывались, что от их предводителя потребуют подобные клятвы, а также заставят отречься от бога Алсеяса, если Киллин и Джерард проиграют поединок. Многие из них впервые засомневались в том, стоило ли присоединяться к отряду Теннисона. Они пошли за проповедником, поддавшись страху и слепой надежде, без особых логических рассуждений. Теперь же Шон сообщил им о том риске, на который шел их предводитель. «В том случае, если победу одержит воин рассвета, Теннисон и его поклонники должны будут сделать соответствующее заявление», — продолжал Шон. «Священное испытание поединком решит, истинный или ложный бог Алсеис, а также истинный или ложный пророк Теннисон». Шон сделал паузу и посмотрел через площадь на сидевшего напротив него человека в белом одеянии. Теннисон не показывал вида, что намерен что-то сказать. «Теннисон, так называемый пророк Алсеяса!» — торжественно произнес Шон. «Клянешься ли ты согласиться с решением поединка? Клянешься ли ты принять его, каким бы ни был исход?» Теннисон, не вставая, посмотрел на своих сторонников, все взгляды которых были прикованы к нему, и отрывисто кивнул. Но Шону этого было недостаточно. «Встань, Теннисон!» — потребовал он. «И поклянись в этом в присутствии всего народа!» Теннисон продолжал сидеть. Он не привык, чтобы от него что-то требовали, так настойчиво и безоговорочно. Кто знает, чем обернется испытание поединком. Но вокруг проповедника уже начинали перешептываться его сторонники. Не те, которые поддерживали его с самого начала, и не его приближенные. Они-то не испытывали никаких иллюзий и прекрасно знали, что бог Алсеяс — это выдумка. Но новые последователи Теннисона из Маунт-Шеннона и десятка других деревень, которые влились в его отряд по дороге, засомневались. В их головах зародились подозрения. Теннисон понял, что через несколько секунд он может утратить поддержку многих своих сторонников, и нехотя встал. «Клянусь!» — Шон позволил себе едва заметную мрачную ухмылку. «Вы все были свидетелями. Обе стороны договорились решить свой спор посредством испытания поединком. Обе стороны согласны принять его результат, каким бы он ни был». Закончив читать традиционное обращение, Шон стал сворачивать пергаментный свиток и посмотрел на палатки, стоявшие на разных концах поля. «Пусть выйдут участники первого поединка», — приказал он. «Хорос из Орлуина, также известный как Воин Рассвета, Килин с островов, ученик Алсеяса, выйдите вперед и получите оружие для священного испытания». Когда из своих палаток вышли Хорос и Килин, толпу снова охватило воодушевление. Откуда-то послышался мерный стук барабана, задающий ритм участникам действа. Соперники шли в полном облачении. На Килине была броня из латунных пластинок, похожих на рыбью чешую, которые крепились к кожаной куртке и перекрывали друг друга. Хорос под своей накидкой сюрко носил кольчугу из плотно переплетенных между собой металлических колечек. Голову и лицо Килина полностью закрывал плотный шлем, оставлявший открытыми лишь злобно мерцающие глаза в прорези. Хорос надел свой привычный конический шлем с кольчужной сеткой, прикрывающий шею и плечи. В левой руке оба противника держали щиты. Щит Хороса был круглый, сделанный из стальной пластины, укрепленной деревом и покрашенный в белый цвет. На нем красовался символ восходящего солнца. На треугольном с округлым концом щите Килана виднелся символ Алсеяса. За каждым из участников поединка шел помощник, за Килином — прислужник в белой одежде, а за Хоросом — Уилл, пытающийся не отстать от друга. По сравнению с высоченным Хоросом и огромным Килином, Уилл выглядел почти ребенком. Барабан, издав напоследок переливчатую дробь, замолк, и Килин с Хоросом в сопровождении своих помощников остановились перед королевским помостом, на котором их поджидал Шон. На земле около дворецкого стоял простой стол с выбранным участниками оружием. Для Хороса это был длинный кавалерийский меч без лишних украшений, с латунной рукоятью и таким же перекрестием. В целом, пусть и непримечательное, но отлично сбалансированное и бритвенно-острое оружие. Рядом с ним лежал массивный и уродливый кистень Киллина с дубовой рукоятью около полуметра длиной, перехваченной через каждые 10 сантиметров железными кольцами. К рукояти крепилась длинная железная цепь, очень тяжелая, а к ее концу присоединялся грозного вида шар с шипами. Это было грубое оружие, лишенное всяких намеков на изящество, но смертоносное. Изучая его, Хорос задумчиво прикусил губу. Холд прав. Нужно держаться подальше от него. — Возьмите свое оружие! — обратился Шон к участникам поединка. Хорос взял меч и испытующе повертел его, чтобы проверить, не испортили и не подменили ли его, но баланс и вес были прежними. Киллин фыркнул при виде этого тонкого клинка и взял свое оружие, грозно лязгнувшее цепью. Приподняв его над головой, он крутанул шаром. — Помощники, покиньте арену! — тихо приказал Шон. Уилл нырнул под ограду и присоединился к Холту, занимавшему место в первых рядах зрителей, обменявшись с ним тревожными взглядами. Помощник Киллина побежал через поле, чтобы расположиться среди последователей Теннисона. — Участники, займите свои позиции! Поединок начнется по сигналу горна! — сказал Шон, поворачиваясь к трубачу, чтобы убедиться в его готовности. Трубач кивнул, нервно проводя языком по губам. Трудно было не поддаться настроению момента. Хорос с Киллином прошли в центр поля, где кусочком известняка был нарисован круг, их начальная позиция. Киллин тут же поспешил занять место с западной стороны, чтобы послеполуденное солнце било в глаза Хоросу. Но Шон заметил этот фокус и поспешил проследить за тем, чтобы бой шел по правилам без какого-либо преимущества одной из сторон. «Киллин!» — крикнул он. «Перейди на южную сторону! Живей!» Массивный шлем качнулся, и Шону показалось, что сквозь прорезь на него злобой полыхнули глаза островитянина, но великан молча подчинился. Хорос занял позицию напротив него. Заметив уловку островитянина, Холд встал и потянулся рукой к колчану за спиной. Но когда Киллин подчинился приказу Шона, с явным неудовольствием сел. — Только пусть хотя бы раз нарушит правила, — пробормотал он Уиллу. — Хотя бы попробуют их нарушить, и его проткнет стрела. — 2 стрелы, — добавил Уилл. Он тоже в глубине души надеялся, что островитянин попробует выкинуть что-нибудь нечестное. Тогда у них с Холтом будет оправдание для выстрела. Любой, кто нарушал правила поединка, автоматически проигрывал и терял право на жизнь. Хорос с Киллином теперь смотрели прямо друг на друга. Киллин пригнулся, слегка согнув колени. Хорос стоял прямо, уверенно опираясь на пятки. Между соперниками раскачивался шипастый шар на цепи. Хорос тоже слегка шевелил мечом, описывая его кончиком небольшие круги в воздухе. Неожиданно тишину прорезал единственный звук, вылетевший из горна. Оказалось, что Киллин, несмотря на свои размеры и видимую неуклюжесть, движется довольно быстро, быстрее, чем ожидал Хорос, и его запястью хватало сил, чтобы крутануть цепь с шаром и опустить его сверху вниз. При этом Киллин шагнул к Хоросу, заставляя молодого рыцаря отступить и поднять щит для отражения удара. Холд говорил, что кистень бьет так же, как таран, которым разрушают стены и ворота. Хоросу же показалось, что на него рухнул целый дом. Никогда раньше он не ощущал от вражеского удара такой невероятно сокрушительной силы. Даже когда несколько лет назад вышел в бой против Моргарота с его огромным мечом. Хорос промычал от удивления, и его едва не задел второй удар Киллина, нанесенный сбоку. Молодого рыцаря спасла только скорость. Он вовремя опустил щит и отступил в сторону. По злобному блеску глаз противника Хорос понял, что тот надеется разобраться с ним как можно быстрее, полагаясь на неожиданные атаки, прежде чем бой начнется в полную силу. Убедившись в молниеносности реакции противника, Киллин пошел вслед за ним и снова замахнулся, на этот раз из-за головы, но Хорос был готов к атаке и увернулся от железного шара, который с глухим стуком упал на землю. Теперь настала очередь Хороса, который ударил лезвием меча по руке Киллина. Кистень обладал одним серьезным недостатком. В отличие от меча, у него не было перекрестья, мешающего ударить по кисти и запястью противника. Но плотные перчатки с латунными пластинами смягчили удар, и великан только крякнул от боли, отдернув руку. Хорос принялся кружить около Киллина, держась от соперника с правой стороны, чтобы у того не хватило размаха для очередного мощного удара. При этом молодой рыцарь задумался над создавшимся положением. Да, он мог уклоняться от ударов громилы или блокировать их щитом, но как ударить его в ответ? Приходилось держаться подальше, чтобы цепь не перехлестнула через кромку щита и не ударила его самого шаром. Если бы Хоросу противостоял соперник, вооруженный мечом или топором, он бы двинулся вперед, мешая тому свободно размахивать своим оружием. Но кистень — дело другое. Киллин ударил еще раз сверху вниз из-за головы. Хорос принял этот удар на щит, чувствуя, как он отдается в плече. Не успел он отступить, как великан снова замахнулся своим тяжелым оружием и еще раз ударил по щиту. Хорос услышал, как что-то в его щите треснуло, и отпрыгнул назад, чтобы осмотреть его. Щит быстро терял форму, края его погнулись, а в центре стальной пластины зияла трещина, обнажив деревянную подкладку. Еще пара таких ударов, и щит разлетится на куски. При мысли о том, что ему придется противостоять этому чудовищу с кистенем, с одним лишь мечом в руках, у Хороса пересохло в горле. Впервые у молодого рыцаря промелькнула мысль о возможном поражении. Киллин снова пошел в атаку, и у Хороса не оставалось выбора, как только еще раз отразить удар щитом. Трещина увеличилась, металлический шар вонзился шипами в дерево, и на несколько секунд между соперниками началось что-то вроде перетягивания каната. Затем Киллин одним резким рывком выдернул шар и снова замахнулся, на этот раз сбоку. Хорос сумел низко пригнуться, и шар просвистел у него над головой. У молодого рыцаря возник план. Идея, конечно, отчаянная, но это единственное, до чего он смог додуматься. Хорос невесело усмехнулся про себя, вспомнив, что похожая мысль пришла ему в голову во время сражения с Моргоротом, когда он бросился под копыта боевого коня умелого противника. «И почему мне всегда в голову приходят самоубийственные идеи?» — спросил себя Хорос. Когда Киллин размахнулся из-за головы в очередной раз, Хорос быстро отпрыгнул назад, и шар вонзился глубоко в землю. Последователи посторонних уже громко свистели и улюлюкали, наблюдая за успешными атаками своего бойца и за постоянными попытками его противника защититься. Пока что молодой рыцарь ни разу не предпринял достаточно серьезной атаки. «Я бы сам на их месте свистел», — подумал Хорос. Противоположная сторона трибун казалось на удивление тихой, если не считать редких вздохов и охов всякий раз, когда грозный кистень находил свою цель. Хорос отпрыгнул влево, увеличив расстояние между собой и врагом и предоставив себе еще несколько секунд отдыха. Когда Киллин двинулся к нему, Хорос посмотрел на кожаный ремешок, удерживающий его щит на руке. У него оставалось несколько секунд. Опустив меч, он торопливо ослабил крепление ремешка и как раз вовремя схватил меч, чтобы снова отбежать в сторону, на этот раз вправо, чем удивил Киллина, который ожидал, что противник так и продолжит кружить влево. Тем самым Хорос выиграл несколько метров, но продолжал стоять на месте. Он лишь уклонился от кистеня, после чего быстро шагнул вперед и ткнул мечом прямо в прорезь для глаз на шлеме великана. Этим движением Хорос едва не застиг врасплох Киллина, уже привыкшего атаковать, не встречая сопротивления, и тот в последнее мгновение поднял щит, защищаясь от удара. Как только враг загородил себе обзор щитом, Хорос шмыгнул влево и снова ударил по руке Киллина, державшей оружие, после чего отпрыгнул назад. Конечно, удары эти были далеко не мощными, они ничего не решали, но они достигли своей цели, разозлили великана. Киллин зарычал от ярости и побежал вперед, вращая цепью с шаром, чтобы набрать скорость для последнего сокрушительного удара. Прищурив глаза, Хорос наблюдал за движениями руки врага. Для его плана нужно было очень точно поймать момент и верно рассчитать расстояние. Вот оно. Благодаря своему мастерству и невероятным способностям, отличавшим его от обычных воинов, Хорос, рассчитав нужное расстояние, до сантиметра, сделал маленький шажок вперед и поднял щит на нужную высоту и застонал, когда железный шар обрушился на разбитый щит и вонзился своими шипами в стали дерева. Вонзился и застрял. В то же мгновение Хорос ослабил хватку и вытянул руку из ослабленного ремешка. Долю секунды спустя, когда Киллин рванул на себя кистень, чтобы освободить шар, погнутый и треснувший щит полетел вместе с ним вслед за цепью по широкой дуге над головой островитянина, выводя того из равновесия. Киллин, что вполне естественно, поднял голову от неожиданности и из желания посмотреть, что же ему мешает, и тем самым на секунду-другую обнажил шею. Этого-то Хорос и ждал. Ухватившись за меч двумя руками, он шагнул вперед и нанес молниеносный удар, умудрившись попасть точно в тонкую полоску открытой кожи. По обеим сторонам трибун пронесся рев изумления, когда шлем Киллина пролетел, кувыркаясь в воздухе, и с глухим ударом упал на пыльную землю. И тут же наступила тишина, когда зрители поняли, что шлем упал вместе с головой. Колени великана подогнулись под немалым весом, тело вздрогнуло и рухнуло на земь. Тут зрители на западных трибунах заревели уже от восторга, осознав, что их боец каким-то чудом победил, сделав за весь поединок лишь один решительный удар. Уилл с Холтом в мгновение ока перемахнули через ограждение и побежали в центр поля, где стоял Хорос, опустив меч и устало поглядывая на них. — Боюсь, мне понадобится другой щит, — хмыкнул он. Устала.